Глава 9. Подкрепление. Алена довела меня до палаты и убежала по своим делам, а я, ошарашенный, остался стоять в коридоре, глядя на старые доски пола и пытаясь прийти в себя. Ничего себе меня прибило. Что это? Никогда такого со мной не было. Может быть, гормоны играют, тестостерон стучит по мозгам? Не знаю, но состояние крайне непонятное. Внутри все колыхалось и не могло никак успокоиться. Может быть, это действительно была любовь? Наверное, она должна ощущаться именно так. Впрочем, в этом я не уверен. В той жизни я, очевидно, никого не любил, раз такое чувство на меня нахлынуло впервые. А может быть, и любил, но любил как-то очень давно. Да так давно, что даже и не помнил столь ошеломительного спектра эмоций. Однако, любовь или не любовь, но с этим надо было разбираться после. Несколько раз глубоко вздохнул, выдохнул и потряс головой, пытаясь прогнать оттуда непонятные видения. Через полминуты сердце и пульс более-менее нормализовались, и я, нарочито громко, покашляв в кулак и открыв дверь, вошел в палату. Это было небольшое помещение в виде обычной комнаты с одним столом. 6 кроватей располагались вдоль стен, по 3 слева и справа. Рядом с каждой стоял стул, который использовался для укладки личных вещей вместо положенной тумбочки. Все койки, кроме одной, занимали замотанные бинтами раненые красноармейцы. Всем досталось от войны по-своему. У кого-то была забинтована рука, у кого-то нога, а у кого-то голова. Оценив обстановку, поздоровался и представился. «Красноармеец Николай Забабашкин! Глаза зацепило!» «Здравствуй!» — произнес усатый мужчина, примерно 50 лет с прибинтованной шеей. «Забабашкин, значит? Интересная фамилия!» «Какая есть?» Пожал я плечами. «Так тебя зрение лишило?» «В общем-то, да». «Эва, не повезло тебе, паря. Как же тебя так угораздило-то?» «Да вот, от взрыва землей зацепило». «Бедолага. Ну ты проходи, не стой в дверях. Располагайся, только...» Он осекся. То есть погоди. Сейчас встану и помогу». «Да не надо, я сам, спасибо», — махнулся от предложения. Под взглядами раненых бойцов прошел к свободной койке и, сев на нее, посмотрел вокруг. Привычные белые стены, беленый потолок и играющий в ветвях деревьев повеса ветер за окном. Почти все точно так же, как и в моем родном времени, с той лишь разницей, что я не там, а тут, и сейчас идет самая ужасная за историю человечества война. Обратив внимание, что настоящим рядом с моей кроватью стуле лежит газета, взял ее в руки. Это оказалась правда, выпущенная 2 недели назад. Читать совершенно не хотелось, и, в общем-то, делать этого я и не собирался. Газету же взял просто для того, чтобы хоть как-то погасить неловкость первых минут адаптации, когда попадаешь в чужой коллектив. Ведь сейчас внимание всех 5 пациентов госпиталя было приковано исключительно к моей персоне. Я это прекрасно видел через темные очки, в то время как раненые не могли увидеть направление моего взгляда. Чтобы отвлечься, пробежался по заголовкам газеты: «Великая дружба народов», «От Советского информбюро», 12-дневная операция, «В боях и маршах», «Трудящиеся предлагают создать фронт обороны», «Крупные волнения в Югославии», «Напряженное положение во Франции». Прочитав последний, хмыкнул и вернулся на первую страницу. В этот момент мне показалось, что вокруг установилась буквально звенящая тишина, нарушаемая лишь дальними звуками артиллерийской канонады. Поднял глаза и посмотрел на удивленно разглядывающих меня больных. «Я что-то не то сделал?» — повернулся я к усачу. «Да нет, не то чтобы. Только нам сказали, ты слепой совсем», — ответил тот, замявшись. «А ты вроде как видишь. Как же так?» «Я не слепой. Это мне просто очки такие выдали, чтобы на свету глаза не слезились. Мне пока на свет яркий смотреть нельзя, сразу в крота превращаюсь». «Ах, вон оно как!» — облегченно вздохнул тот, усмехнувшись. «То-то я смотрю, слепой, а читает. Тогда давай знакомиться». И вновь хохотнув, стал представлять соседей по палате. «Этот, что у окна, красноармеец Никита Белов. Этот, что напротив, красноармеец...» Раненый продолжил представление, постоянно произнося перед фамилией слово «красноармеец». А я задумался. Для моего уха красноармеец звучало немного непривычно. Казалось, что я нахожусь не в 1941 году, а почти на 1/4 века ранее, во времена Великой социалистической революции. Именно с революцией у меня ассоциировалось слово «красноармеец». И казалось, что в этом времени оно уже давно заменено на привычное слово «солдат». Но на самом деле это было совершенно не так. Сейчас, в этом времени, слово «солдат» фактически являлось ругательным. И тут дело не в том, что напавшие на нашу страну немецкие военнослужащие именовались солдатами, а в том, что слово «солдат» ассоциировалось с прошлыми, дореволюционными царскими временами. В связи же с тем, что сейчас культивировалась совсем другая идеология и другой образ жизни, многое дореволюционное отметалось и считалось анахронизмом. Советские военнослужащие назывались либо красноармейцами, либо военнослужащими рядового состава, либо бойцами рабоче-крестьянской Красной Армии, РККА. Официально в вооруженных силах СССР категория солдат будет введена лишь в июле 1946 года. Однако неофициально все начнет появляться в разговорах и печати значительно раньше. Многие считают, что произошло это благодаря советскому писателю Александру Трифоновичу Твардовскому. Именно он впервые в печати употребил слово «солдат» по отношению к военнослужащему в своей поэме «Василий Теркин» в новелле «Два солдата», которая впервые увидела свет в 1942 году. Нужно сказать, среди командного состава обращение в поэме «солдат» вызвало неудовольствие. А вот рядовому составу старорежимное словечко неожиданно пришлось по душе. Кстати, про командный состав. С ним тоже сейчас не все так, как в 2000-х. В этом времени нет никаких офицеров. И слова такого нет. Оно тоже считается старорежимным и ругательным. Руководство военнослужащими осуществляют красные командиры. Офицерами они станут только в 1943 году. Но все это будет потом. А сейчас мне нужно было намотать себе на ус, что к солдатам нужно обращаться, красноармеец либо боец, а к офицерам – командир или по званию. Старший по палате перечислял имена и фамилии бойцов, включая себя, а я, улыбаясь, добродушно кивал, но особо кто есть кто не запоминал. Будет время, установим контакт. Сейчас же мне хотелось только одного – расслабиться и отдохнуть. Когда Апраксин Николай Дмитриевич закончил представление, я сказал: «Очень приятно, товарищи. Извините меня, но я только из окружения. Сутки не спал, с ног валюсь от усталости. Поэтому разрешите, я, пожалуй, посплю». И, увидев понимающие кивки, лег на кровать, снял окуляры, положив их на стул, отвернулся к стенке и тут же отключился. Напряжение последних часов, измотанность нервной системы и усталость организма дали о себе знать. Заснул мгновенно, едва голова коснулась подушки. Проснулся, когда на улице уже наступил вечер. Увидев, что я надеваю очки и собираюсь встать, Апраксин сказал: «Алексей, тут ужин приносили. Вон на подоконнике твой стоит. Поешь. Мы тебя будить не стали, уж больно сладко ты спал. Повариха даже не смогла тебя растолкать. Так что поешь, подкрепись. Еда, она тоже лечит». «Большое спасибо», — поблагодарил я, вспомнив, что нужно закапать капли в глаза. Однако перед этим неплохо бы умыться. «Алексей, ты, если куда идешь, дверь открой пошире и не закрывай», — попросил Апраксин, видя, что я поднялся. «И воздуха больше, и репродуктор будет слышно лучше, если он заработает. Вроде бы в 9 вечера будет сводка новостей. Может, хоть узнаем, что и как на других фронтах деется». Я посмотрел на круглые настенные часы, что висели на стене в коридоре, и были мне видны с моего места. Они показывали 9:15. Значит, до так ожидаемого сообщения есть еще время. Сходил умыться, прогулялся по коридору и ровно в 21:00 вернулся в палату. Радио не подвело, и в нужное время из динамиков донесся вызывающий дрожь и волнение голос диктора: «Внимание! Говорит Москва! От Советского информбюро!» Оказалось, что это была вечерняя сводка боевых действий, прошедших за день. Диктор четким и поставленным голосом сообщал, что в течение 11 августа наши войска продолжали бои с противником на Сольском, Смоленском, Белоцерковском и Уманском направлениях. Наша авиация продолжала наносить удары по мотомехчастям и пехоте противника, атаковала его авиацию на аэродромах, а также бомбила крупнейший железнодорожный мост. Разведчик Энского полка, советские артиллеристы и зенитчики. В районах Западной Белоруссии, захваченных немецко-фашистскими войсками, с каждым днем все шире разрастается партизанское движение. Из всех сообщений следовало очевидное: страна воюет, страна сражается, и страна собирается в этой войне победить. Все присутствующие свято верили в это, и когда сводка закончилась, люди, находящиеся в коридоре, принялись живо обсуждать услышанную информацию. Однако продолжались обсуждения недолго. Через полчаса была отдана команда «Отбой», и весь персонал и все пациенты госпиталя разошлись по своим местам. Упав на кровать, я хотел было полежать и хорошенько обдумать все случившееся со мной. Ведь до этого момента у меня на обдумывание своего положения попросту не находилось времени. Однако и сейчас у меня не получилось это сделать. Только я собрался начать раскладывать по полочкам свои приключения, как взял да и провалился в глубокий сон. Что конкретно мне снилось, я, как часто бывает со снами, не помнил. Вроде бы я куда-то бежал, и вроде бы за мной кто-то гнался. То ли немцы, то ли фиг знает кто. Но когда проснулся от крика «подъем», понял, что почти не выспался. Это расстроило. Не хотелось быть весь день сонным, как муха. Надел очки и, посмотрев на настенные часы, очень удивился, поняв, почему именно я не успел отдохнуть. Стрелки часов показывали, что сейчас 3 часа ночи. «А чего так рано разбудили?» — задал вопрос кто-то из раненых. «Сейчас узнаем», — произнес Апраксин, которого я запомнил из-за возраста. Он оказался самым старым в палате, да еще и с пышными усами. В коридоре вновь прозвучала команда «подъем», после которой в этот раз было добавлено еще одно предложение. «Кто в состоянии ходить и держаться на ногах, выходи на построение». «Нас зовут», — констатировал я очевидное, и, потерев ладонями лицо, чтобы прогнать остатки сна, поднялся на ноги. Надел выданные мне тапочки и, выйдя в коридор, увидел, что из других палат выходят такие же, как и мои соседи по комнате, забинтованные, получившие раны в бою бойцы. У оборудованного в рекреации медицинского поста, держа папку с бумагами в руке, стоял какой-то неизвестный мне полковник. Рядом с ним находились подполковник, майор и перебинтованный Воронцов, который, к моему великому удивлению, держался на ногах довольно уверенно. Неподалеку от него стояли Горшков и еще 2 бойца НКВД, вероятно, охрана. Спросонья, толком ничего не понимая, построились в неровную шеренгу. «Замкомдив. Неверовский. Петр Павлович. Хм. И чего же он тут? Случилось что?» Зашуршали голоса в строю. Подождав, пока раненый более-менее успокоится и выровняется, полковник сделал шаг вперед, посмотрел нас и твердым, но усталым голосом произнес. «Товарищи, обстановка на нашем участке фронта сложилась крайне непростая. Наша бригада понесла тяжелые потери в боях и при отступлении. Комдив Евстафьев героически погиб, поэтому над остатками воинских соединений, что стягиваются в город, принял командование я». Он поправил повязку на плече. «Многие из вас знают, что я тоже был ранен и находился тут на лечении. Но сейчас, товарищи красноармейцы, мне пришлось встать в строй. По нашим разведданным, завтра утром противник нанесет одновременный удар по городам Листовое, Прокофьево и Новск, в котором мы с вами сейчас находимся. Как многие из вас знают, все эти населенные пункты расположены вдоль реки Багрянка, и завладев хоть одним из них, противник создаст плацдарм на нашем берегу для обеспечения своего дальнейшего наступления. Несмотря на дождь, что идет, река за это лето сильно обмелела, и во многих местах есть брод. Поэтому немецкие танки почти без проблем смогут выйти на наши позиции и развернуться для атаки. Вчера весь день фашисты стягивали резервы. Зная об этом, штаб фронта послал к нам подкрепление, мотострелковый полк. Среди бойцов наметилось заметное оживление. Впрочем, через секунду оно полностью исчезло. Но он, товарищи, попал под бомбежки и был полностью разбит на марше в 30 километрах восточнее Новска, как только вышел из города Чудово. Поэтому подкрепления не будет, и нам приказано рассчитывать на свои силы. А сил у нас, товарищи красноармейцы, не так много. В городе, который нам необходимо защищать любой ценой, нет больших воинских соединений, а лишь разрозненные группы, вышедших из окружения красноармейцев. Повисло гробовое молчание. Комдив обвел нас всех тяжелым взглядом и с болью в голосе продолжил. Но отступать, товарищи, нам никак нельзя. И мы, и наши соседи слева и справа, которые обороняют города Листовое и Прокофьево, должны остановить врага и обеспечить отход наших войск из Новгорода для того, чтобы дать им время приготовить новый рубеж обороны. Сейчас каждый человек на счету. Против нас и наших соседей противник выдвигает части пехотной дивизии вермахта с приданными ей танками и авиацией. Штаб фронта знает об этом и уже формирует новую бригаду, которая в самое ближайшее время выдвинется к нам на подмогу. Но до подхода резерва мы должны выстоять. И мы обязательно выстоим. Рассказал я вам все это без чинов и без утайки потому, чтобы вы все до единого полностью осознали серьезность нашего положения. Сейчас у нас в строю очень мало бойцов, и каждый из них на счету. Поэтому, товарищи красноармейцы, находящиеся на лечении, нам нужна ваша помощь. «Не приказываю, но прошу!» Он окинул взглядом нашу шеренгу и с ноткой стали в голосе отчеканил. «Кто способен держать оружие в руках? Выйти из строя! Шаг вперед!» Все присутствующие прекрасно понимали, что если сам новый командир дивизии просит раненых о помощи, не спустив это поручение низшим чинам, то значит дела обстоят совсем плохо. Вероятно, предполагается, что немецкая атака будет настолько мощной, что находящихся в наличии сил явно не хватит. А раз так, то было очевидно и другое. Вряд ли совсем небольшое количество раненых хоть как-то сможет изменить сложившуюся обстановку, если на нас прет целая дивизия, которая по меньшей мере насчитывает в своем составе около 13 тысяч гитлеровцев. Но никто не дрогнул, и вперед вышли все. Все 17 человек.